5. Корабль вышел из пустоты, закутанный в безмолвие и угрозу. Боевой корабль «Астартес» надвигался, возносясь над дальней стороной самого большого спутника Дагонета, как дракон, встающий на крыло, вспарывая носом вакуум в направлении загроможденных следами сражения небес. Обломки и трупы, высушенные жестоким поцелуем космоса, отскакивали от отвесных боков носовой части. Тесные ряды орудийных батарей развернулись в своих гнездах, нацеливаясь на плывущий под ними мир. Открылись люки, разверзлись огромные зрачки диафрагм из толстой, закаленной для космических условий меди и стали, приводя в готовность пусковые отсеки, где гнездились в своих устройствах сброса десантные катера, грозовые птицы и перехватчики класса «Ворон». Отошли крышки орудийных портов на носу, скрывавшие жерла ракетных установок. Те немногие корабли, что находились рядом с планетой, не осмелились разделить с ним орбиту и бежали прочь со всей скоростью, что только позволяли развить их двигатели. Отступая, они передавали заискивающие, почтительные послания, почти что умоляющие по тону, твердившие об их лояльности и упрашивавшие капитана вторгшегося корабля пощадить их жизни. Лишь одно судно не выказало должного уровня раболепного страха. Быстрый клипер с символикой вольных торговцев, чей экипаж рванул в открытое пространство, охваченный паническим безумием. Боевой корабль выпустил беспорядочный лучевой залп из одной из своих вспомогательных батарей и уничтожил суденышко. Так человек мог бы потянуть конечность, готовя их к дню тренировок. Это было сделано почти как будто после некоторых раздумий. Огромный корабль прошел перед солнцем, набросив завесу черной тени на кусок ландшафта далеко внизу. Величественный и грозный, он снизился на геостационарную орбиту и завис над столичным городом. Наступивший рассвет притянул глаза всех, кто был внизу, к небу. Все орудия из арсенала боевого корабля были приготовлены и направлены вниз на поверхность. Торпедные аппараты, заряженные боеголовками, которые могли с первого же удара разнести на атомы целые континенты. Энергетические пушки, способные испарить океаны. Кинетические убийцы, обезглавливающие горы одной лишь грубой силой своего удара. И это была только мощь самого корабля. Вдобавок, на его борту базировался малый флот вспомогательных судов, эскадры истребителей и бомбардировщиков, которые могли бы с ревом обрушиться вниз, в атмосферу Дагонета, в оперении из белого пламени, неся стремительную смерть, разрушая города, сжигая народы. И, наконец, была армия. Многочисленные отряды генетически улучшенных воинов-собратьев, сотни адептус Астартес, покрытых керамитовой силовой броней, увешанных болтерами и цепными мечами, силовыми клинками и огнеметами, переносными ракетными установками и автопушками. Армии этих хозяев ратных полей стекались на накопительные палубы, готовые при необходимости погрузиться на свои места в десантных катерах. Прочие же из них, меньшие числом, но от этого не менее опасные, собирались в это время в телепортариуме боевого корабля, за спиной своего победителя главнокомандующего. Судно принесло с собой армию с такой непоколебимой волей и столь абсолютной посмертоносности, что подобного ей планета и ее население не видели никогда за всю свою задокументированную историю. И это были только застрельщики. За ними по пятам следовали другие корабли. Это было посещение, дарованное Дагонету сынами Хоруса, кончик клинка, выкованного из потрясения и благоговения.